Глава 5. Сказать, что в первый момент я была в шоке, это ничего не сказать. Как только зверь Грагордиана исчез, унося с собой всю мощную ауру, присущую обеим ипостасям в целом, мои ноги затряслись, как мягкое желе, и я просто осела на пол. В голове зазвенело, язык прилип и онемел, а горло пересохло так, что стало больно. Даже не знаю, с чем сравнить те ощущения. Как будто была в вакууме, и легкие отчаянно силились заполучить воздух, а потом вдруг резко и сразу прямиком в них подача чистый кислород, расширяя их на грани разрыва. «Боже, боже, боже!» — пыталась бормотать я, но выходил невнятный сип. Но, едва чуть попустила, вернулась способность соображать, причем здраво, и лучше бы она этого не делала. Потому что бы мне очень хотелось сказать, что я испытываю облегчение от того, с какой легкостью избежала преследования Грагордианом. Но это было враньем. Разочарование было бы ровно столько же, сколько и облегчение. Лгать себе о том, что я стопроцентно хотела именно такого развития событий, тоже не выходило. Я бы, черт возьми, хотела бы этого хотеть, но не значит, что могла это прочувствовать каждой клеткой тела, еще пропитанного чистой похотью. Как все стало безумно не только в моей жизни, но и во мне самой. Быть словно двумя разными существами в одном теле – та еще жесть. Даже не представляю, каково жить Грагордиану, имея не просто противоборство между разумом и примитивной тяготой и желаниями, а два совершенно отличных тела и сознания. Это что, я его вроде как снова жалею? Только что снаружи он развлекал себя манипуляциями с моими чувственностью и самоконтролем, а я нахожу после этого повод еще его пожалеть? Ну и как тебе мой подарочек? Да что же это такое? Я крутанулась на полу, прижав руку к горлу, в которое скакнуло сердце. Эпха, да ты в своем уме так человека пугать? Она нахмурилась, будто задумываясь. Это вопрос, требующий немедленного ответа? Спросила вполне с серьезным лицом. Да ты нормальная вообще? Пружина предельного напряжения оглушительно лопнула, и оно вырвалось в истошном крике. «Ты почему-то сердишься?» Нахмурившись еще больше, пробубнила она. Я отползла к стене и, привалившись спиной, тихо выругалась, успокаиваясь и возвращая себе контроль. «Я не сержусь. Офигеть, как зла. Просто испугалась. Тебе так удобно?» Она присела напротив и привычно алчно пошевелила пальчиками. «Вполне. И не думай мне начать песню про волосы». Сразу предупредила, обвиняющий, ткнув псевдо-брауни, отчего узкие плечики моментально поникли. «Ладно, давай поясни, что за подарок ты имеешь в виду». Потерла я лоб, постепенно расслабляясь. «Вот ты, непонятливая!» Закатила глаза Эпха, запрокидывая голову, и в тусклом излучении на стенах светильников волна отблесков на ее ракезе смотрела слегка завораживающе. Я никак не стала реагировать на ее подразнивание. Хватит с меня существ, испытывающих на прочность мои эмоции. Просто с глухим звуком откинулась затылком на стену и приподняла брови, давая понять, что я хотя бы готова выслушать. «Я подарила тебе способность обращать нашего архонта в зверя, когда он, ну, увлекается», — пояснила она мне недовольным тоном, будто я полная тупица, заставляющая озвучить очевидное. «Да неужели?» Растянула я губы в чрезмерно оптимистичной улыбке. «Прямо-таки взяла и подарила. Мне». «Не понимаю сути вопроса или причины сарказма, если уж на то пошло». Насупилась Эпха, резко заинтересовавшись разглядыванием чего-то в темноте снаружи. У меня даже разозлиться душевных сил не было. Маленькая, хитрозадная, манипулирующая сучка, как и все вокруг. Чего же тебе на самом деле надо от меня? А мне вот непонятно всего два вопроса. Уже абсолютно спокойно продолжила я. Во-первых, как мне может быть полезен твой дар? А во-вторых, имеет ли он вообще место быть? Во-первых, польза очевиднее некуда. Каждый раз, когда Архонт будет испытывать соблазн проявить в отношении тебя насилие в любой форме, он обратится зверем. А тот точно тебе не опасен. А во-вторых, это что, так уж важно? И глаза такие огромные, честные, влажно поблескивающие, но чистый кот из Шрека. То есть данной способностью я никак не управляю? Внутри словно защекотало от подступающего приступа смеха. Наверное, это уже что-то нервное. «А что, надо?» Я, уже сдерживаясь, фыркнула и рассмеялась. Господи, в моем мире отвечающих вопросом на каждый вопрос нарекают евреями. Отдышавшись, спросила подозрительно рассматривающую меня Эпху. А ты на самом деле кто? Она сложила ручки на крошечной груди и преувеличенно обиженно засопела. Я, расслабившись у стены, тоже делала вид, что занята раздумьями, и молчала. Мы уже такую ситуацию проходили. Не я к ней пришла, она ко мне. Вот и подожду, пока дозреет. Вот знаешь, в чем твоя главная проблема, Эдна? Наконец не выдержала она паузы. В том, что меня зовут Анна. Имитируя ее невинное выражение лица, похлопала я глазами. Нет, в том, что ты не умеешь радоваться тому, что имеешь. Не наслаждаешься моментом. Скачив, шоколадная мелочь стала расхаживать передо мной туда-сюда, театрально-комично потрясая кулачками. «Тебе просто так, ни с чего достается то, чего нет и никогда не будет у других. А ты вместо того, чтобы принять с благодарностью и превратить это в бесконечное удовольствие, отвергаешь, портишь и воспринимаешь как насилие нечто почти противоестественное». «Минуточку». Тут же вскочила я. «Что мне досталось просто так? Билет в один конец в рабство? Или может мне радоваться, что я являюсь объектом преследования психа, впадающего в ярость от каждого неосторожного слова?» «Какое рабство, Эдна! Ты живешь в хозяйских покоях, тех самых, в которых жила его мать. Никогда со времени постройки Тайхенглифа владельцы не селили своих любовниц здесь. Все вокруг шепчутся об этом». Я ощутила замешательство, но тут же тряхнула головой, отмахиваясь. «Не позволю себя сбить и заморочить, подумаю об этом потом». Его мать тоже, конечно, была здесь пленницей. Позволила я себе откровенное ехидство. «А ты разве пленница?» Опять она попыталась провернуть свои вопросом на вопрос штучки. «О нет, прости, я просто любимая игрушка. Та самая, которую кладут поближе, чтобы всегда была под рукой». Я отвернулась, демонстрируя, что в таком духе разговор продолжать не намерена. «Это, несомненно, должно сделать меня радостной и благодарной». «Только потому, что смотришь на это под таким углом». Глухо топнула ногой Эпха, и все светильники разом моргнули. «То есть, если я посмотрю с другого, то все в разы поменяется? Я перестану быть кем-то насильно уведенным из своего мира, поставленным перед выбором, или принадлежать вашему архонту, или терпеть перепады его настроения и нападки, или умереть?» Я снова стала натуральным образом закипать. «Да не собирается он тебя убивать!» Небрежно отмахнулась Эпха. «Разве заявление вроде «если ты не со мной, то тебя вообще нет» означает что-то другое?» Гневно прищурилась я, но в ответ только получила какое-то невыразительное помахивание рукой в стиле «О да ради бога, не грузи меня этой чушью». «А тебе так трудно догадаться, отчего он так зол? Ты отвергаешь в душе и его, и весь наш мир, который, к слову, как раз твой родной, и этим провоцируешь его все самые темные стороны. Ну ясно, мы будем развивать только нужные ей темы, а остальное игнорировать. И почему я не удивлена?» «По уму надо закончить этот разговор ни о чем прямо сейчас, потому что продолжать его только позволит себя раздергать окончательно, а мне и так уже на сегодня хватило». «Выходит, я сама виновата». Подняв глаза к потолку, я с усилием вдохнула, осознавая, как меня все достало. Адеспот Грегордиан на самом деле душка, джентльмен и тонкая ранимая натура, и именно потому он такой. Ты решила организовать мне эту псевдоспособность к его украшению?» «Нет, он не такой, но ему и не нужно быть таким». Эпха подскочила ко мне и дернула за руку, требуя к себе внимания. «Разве будь он другим, он привлек бы тебя так же сильно?» «Понятия не имею», — огрызнулась я, отнимая ладонь. «А все потому, что у меня не было выбора». «Лгунья! Гадкая, трусливая лгунья, Эдна!» В словах Эпхи не было гнева, но от этого они не были менее обвиняющими. «Ты сама его выбрала! Сама! И будь у тебя возможность...» «Да ни за что!» – выкрикнула я уже в пустоте. Эпха, как всегда, оставила последнее слово за собой. «Говорю же, сучка!» Упав на громадную кровать, я зажмурила глаза, приказывая себе заснуть немедленно и не сметь анализировать слова Эпхи. Но как будто кому-то удавалось заставить остановиться собственные размышления, просто пожелав это сделать. «Это вам не заклинание, горшочек не вари!» Поэтому, устав обрывать свой мозг раз за разом на полумысли, я решила не то чтобы сдаться, а разобраться и прийти к некой ясности. Или сна сегодня не видать. Но с чего начать-то? Например, с временного отключения функции оскорбляться, что, на мой взгляд, является тем самым изменением угла зрения, о котором говорила Эбха. А еще попробовать ненадолго взять за основу то, что мне все пытаются навязать этот мир, будь он неладен, действительно мой родной. Сделано у Фейри. Очень смешно, Аня. Но если так, то мне следует смириться окончательно и бесповоротно с тем, что я не человек? Тогда вроде как в порядке вещей, что Грегордиан объявляет меня своей собственностью, которого у него есть право переместить из одного мира в другой. Приказывать, распоряжаться как угодно, даже убить. Не считаясь чувствами. И с этой точки зрения его обращение со мной смотрится еще вполне гуманным, чуть ли не милым. Но я не собираюсь отказываться от собственной человечности. И это опять долбанный тупик. На эту тему уже думано-передумано за это время, и решение 100 раз принято. Я приспосабливаюсь, пока не найду выход. Хоть какой-то. Но черт! Откуда тогда берутся эти постоянные всполохи тоски раз за разом? Я должна хотеть вырваться, сбежать. Хотеть без всяких сомнений и оглядок, твердо, безоговорочно, без всяких «но» и «если бы». Желать свободы и только этого, а не изменения к себе отношения, которое даст возможность подумать о том, чтобы остаться. А что на деле? Меня ранит и задевает грубо деспота и нежелание считаться со мной и моими чувствами. Бесит его манипулирование моим либидо, и я дергаюсь и барахтаюсь, пытаясь их поменять. И это вместо того, чтобы поддаться. Пропускать сквозь себя. Не давать обидам застилать глаза и упрямо идти к освобождению. Я всегда была терпеливой, расчетливой и умела прекрасно управлять эмоциями, но рядом с Грегордианом быть собой перестаю. Если опять же исходить из туманно-прозрачных намеков Эбхи, деспот тоже ведет себя со мной далеко не стандартно. И что мы имеем в итоге, если абстрагироваться? Грегордиан хочет Анну, Анна хочет Грегордиана. Это единственный факт, который не требует никакого обсасывания. Потому что это факт и есть. А еще деспот требует покорности, полного и безоговорочного принятия его самого по типу «Ешь таким, какой есть, или умри с голоду», и бог его знает, какие еще гадкие сюрпризы принесет будущее с ним. А чего же нужно Анне? В идеале, гипотетически, наверное, свобода? Несмотря на то, что как выглядит эта самая свобода в реалиях нового мира, Анна понятия не имеет. Но эта же самая Анна с ума сходит по Грегордиану, и если уйдет, оставит с ним изрядный кусок собственной души, а остальное не заживет, скорее всего. Никогда. Вопрос. Чего Анна хочет больше? Уйти неизвестно куда и, возможно, сразу погибнуть, или остаться и постараться добиться от Грегордиана изменения отношения к себе? Плюсы первого варианта – собственно, свобода и шанс сохранить хотя бы эту самую часть души своей целиком, а не растоптанной или разорванной в клочья. Минусы. Куда я пойду и как, в принципе, намерена жить? Бонусом ко второму идет обилие умопомрачительного секса, безусловная роскошь и, что немаловажно в местных условиях, безопасность. Из минусов и возможных рисков этого варианта чрезвычайная взрывоопасность и непостоянство характера Грегордиана. Его неуступчивость и склонность добиваться всего, не считаясь с методами. Ну и еще мелочь. Моя физическая им одержимость и нездоровая тяга быть ближе рискует перерасти в полноценное чувство. И вот тогда, если, а будем откровенными, скорее всего, когда, а не если, Грегордиан совершит нечто, что я не смогу пережить, уходить мне придется и вовсе без души, с вырванным сердцем. Или же просто остаться и дать ему разрушить меня окончательно. Боже. Я устала думать. Устала. Почему все не может как-то упроститься настолько, чтобы вообще ничего не нужно было выбирать, рвать себя, скручивать чувства так и эдак? Это ведь как-то бесконечно неправильно и несправедливо, когда нужно раскладывать на разные чаши весов то, что должно быть вместе. Повернувшись, уткнулась лицом в простыни и вдохнула их приятный, но абсолютно нейтральный аромат. Здесь не пахло Грегордианом, сексом, горячёным безумием, нами вместе, только чистотой, мучительными раздумьями и одиночеством. Какой из запахов я хочу на всю оставшуюся жизнь? Ну, хватит уже, Анна. «Мона Эдна!» Голос Лугуса разбудил меня, хотя я просто не помнила, в какой момент заснула. Последней странно навязчивой мыслью было, что мы с Грегордианом глупцы, создающие внутренние проблемы там, где нужно противостоять внешним. Вот из чего бы это? «Мона Эдна!» — настаивал Лугус. — Просыпайся. Архонт приглашает тебя позавтракать с ним. Я осторожно приоткрыла глаза, ожидая головной боли после вчерашнего самоизнасилования мозга. Но нет, голова была легкой и ясной. Косые лучи утреннего солнца совершенно разрушили вчерашнюю тягостную атмосферу. Они были как инъекции из вечного оптимизма самого мироздания, утверждающего, что рассвет всегда приходит так или иначе. Зачем я вообще истязала себя, по сути, бессмысленными пока размышлениями? Ведь если Эпха в чем-то и права, так это в том, что я пока и не пыталась по-настоящему извлечь удовольствие из нынешнего положения вещей, а только выискивала недостатки и всевозможные подводные камни. К черту, я беру краткий отпуск от мрачного взгляда на всех и все. «Так что мне сказать Архонту, Манаэдна?» Брауни звучал все более неуверенно и, ярко нервничая, топтался на пороге спальни. «Почему бы не испытать подарочек Эпхи в действии еще разок? В конце концов, проведу время в обществе замечательной ласковой зверюги, если пойдет что-то не так. А вдруг его сволочейшество Архонт Грегордиан все же поддается дрессировке? Утро вечера мудренее, как говорили умные люди, и сейчас все не казалось так однозначно пессимистичным». Что если, приложив усилия, я могу создать реальность, где мне не нужно будет выбирать между Грегордианом и свободой? Но не выйдет, так хоть развлекусь действием вместо надумывания. Скажи, что я буду рада к нему присоединиться, как только приведу себя в порядок. Усмехнулась я, потягиваясь. Вчера ты имел мой мозг, Архонт Грегордиан, а сегодня моя очередь.